Книга 3. Илак 99. Глава 1. У борта Тифлиса остановился грузовик. Из него выпрыгнули солдаты и офицер в большой фуражке, на которой тускло поблескивал знак «Череп и кости». Офицер бегом сбежал по трапу. За ним, стуча сапогами и цепляясь автоматами за трап Тали и Лиера, на палубу неуклюже поднялись солдаты. Несколько слов, которые резко бросил вновь прибывший немецкому морскому офицеру, было достаточно для того, чтобы морские власти уступили место сухопутным. Раздался свисток командира, и моряков-немцев как ветром сдуло с палубы Тифлиса. Теперь на пароходе хозяйничали пресловутые гитлеровские охранные войска СС, или «Черная смерть», как их называли сами немцы. Офицер-эсэсовец подошел к капитану и, невозможно ломая русский язык, сказал заранее, наверное, вызубренную для этого случая фразу. 15 минут на сбор!» И вдруг заорал уже по-немецки. «Шнель! Сакраменто!» Дросс спокойно ответил. «Не кричите, я передам команде». Но фашист снова прокричал какие-то распоряжения, и солдаты начали загонять моряков в помещение. Кто-то из эсэсовцев обнаружил ледник. Они немедленно сбили замок, один залез внутрь и стал выбрасывать оттуда продукты. На палубу полетели колбасы, банки консервов, пачки масла, сыры, сгущенное молоко. Забыв про моряков, солдаты бросились к леднику. Они хватали все, что попадало под руки, и рассовывали по карманам. Офицер, увидев это, опять закричал что-то, и солдаты разбежались по каютам. Команда Тифлиса навсегда покидала теплоход. Микешин собирал свои вещи. У двери, подбоченясь, стоял эсэсовец и поглядывал на часы. Игорь Петрович сдернул с матраса чехол. Туда он, не раздумывая, бросал одежду, книги, папиросы. Действовал он машинально. Ему было все равно, что брать. Он задумчиво остановился посреди каюты. Кажется, больше ничего не нужно. Взгляд его упал на фотографию жены. Он взял ее и бережно принялся обтирать платком. Солдат заглянул на портрет через плечо Микешина. «Шонфрау!» – хихикнул немец. Игорь ничего не ответил и спрятал фотографию в нагрудный карман. На палубе послышались какие-то выкрики, топот ног. Эсэсовец опять посмотрел на часы. Лицо его приняло строгое начальственное выражение. Он сказал Микешину. «Марш!» Игорь взял мешок. Они вышли на палубу. На причале офицер со списком в руках строил моряков в две шеренги. Комсостав отдельно от команды. Микешин встал рядом с капитаном. Через несколько минут на Тифлисе не осталось ни одного моряка. Теплоход стоял опустевший, печальный. Хлопали на ветру раскрытые двери. На палубах валялись обрывки бумаги, пустые коробки, затоптанные сапогами окурки. Через фальшборд свешивались головы эсэсовцев, наблюдавших за происходящим на берегу. Игорь мысленно прощался с теплоходом. Он любил Тифлис, с которым было связано столько хорошего. Вот он, Тифлис, совсем недавно гордо разрезавший своим острым штевнем морскую зыбь, стоит одинокий, без флага. Он с честью выходил из штормов, боролся с ветром и непогодой, шел через туманы. Крепкий, надежный, добротно построенный на ленинградском заводе. Теперь он уходил из жизни Микешина, уходил навсегда, унося с собой частицу души старпома. Наверное, многие испытывали такое же чувство. Люди стояли мрачные, безразличные к тому, что делал немецкий офицер. Он пересчитывал всех, тыкая каждого пальцем в грудь. Счет сошелся со списком. В грузовик влезло несколько солдат. Двое остались на земле и начали подталкивать моряков к машине. Когда все забрались в кузов, офицер сел в кабину. Шофер завел мотор. «Прощай, Тифлис!» – крикнул кто-то. Грузовик завернул за угол склада, и теплоход исчез из глаз. У въезда в лагерь, состоявший из новых некрашенных бараков, обнесенных двумя рядами колючей проволоки, стояли два человека. Один из них, молодой красивый парень в сером костюме с фашистским значком на пиджаке, подошел к машине и сказал по-русски. «Пока поживете здесь, я буду ваш долмечер, ну, переводчик. Можете занимать крайний барак, не думайте бежать, за это!» Переводчик выразительно нажал указательным пальцем воображаемый спусковой крючок. В бараке пахло свежей сосной, в окна, закрытые решетками, прорвались солнечные лучи и нарисовали на полу шахматную доску. Все было чистое, свежее, необжитое. На столе стояли алюминиевые каны, кувшины, миски, толстые глиняные кружки, лежали ложки. Комендант приготовился к встрече дорогих гостей. «А здесь не так плохо. Чувствуется забота о людях». Зло засмеялся Александров, забрасывая свой мешок на верхнюю деревянную койку. На шутку никто не ответил. Все молча входили и занимали места. В окно с любопытством заглядывал охранник часовой. Пришел переводчик. Он принес несколько листков с напечатанным на машинке текстом на русском языке. «Правила поведения. Надо руководствоваться ими». «Так это же для военнопленных, а мы интернированы», – взглянул на долмитчера капитан Дрозд. «Правила одни и те же. Руководствуйтесь ими». В правилах все запрещалось. За нарушение полагалась либо тюрьма, либо смертная казнь. Последняя встречалась чаще. «Какая щедрость! Раздают смерть всем желающим!» а в общем мерзость. Все это дает им неограниченные возможности для уничтожения наших людей», — сказал Дрозд, с отвращением бросая листки на стол. Во дворе послышался шум подъехавшего автомобиля и радостный возглас. «Наши приехали!» Микешин вышел из барака. С двух грузовиков прыгали на землю люди, одетые в штатское. Это были команды советских пароходов «Крамской» и «Днепр», тоже захваченные гитлеровцами. То и дело раздавались возгласы. «Вася, и ты здесь?» «Здорово, корешок, тоже попал сюда?» «Ах, черт, где пришлось свидеться?» Среди приехавших Игорь узнал капитана Горностаева, с которым несколько лет назад познакомился в Генуе. Теперь он командовал Днепром. «Нет, ничем он теперь не командует», — с горечью вспомнил Игорь. Микешину был симпатичен этот еще не старый, невысокого роста человек. Он хотел подойти к Горностаеву, но неожиданно кто-то тронул Игоря за рукав. Микешин обернулся и, к своему удивлению, увидел боцмана Сунжи, Костю Кириченко. Они обменялись крепким рукопожатием. «Вот, Игорь Петрович, где встретились. Я последнее время на Крамском плавал, вот и попал в этот переплет». Микешин обрадовался встрече с Кириченко. В памяти отчетливо встала маленькая старая Унжи, ее капитан и команда. Не ладил Игорь с боцманом, но в день ухода Микешина с Унжи Костя пришел к нему, уселся на стул и долго молча теребил кепку. Молчал и Игорь. Наконец боцман смущенно сказал. «Идете на большое судно, кажется. Покидайте нас, Игорь Петрович». «Вот, не сплавались мы с вами. А мне почему-то жаль, что вы уходите. Какой-то новый помощник придет». «Боишься, что еще хуже будет?» – засмеялся Микешин. Костя вскинул на Игоря свои черные глаза. «Не боюсь. Не люблю перемен. Привык к вам. Вы моряк. Большую услугу оказали судну, когда бревна спустили за борт. Помните?» Игорю тогда приятно была скупая Костина похвала. «Счастливого вам плавания на новом пароходе, Игорь Петрович. Наверное, там лучше боцман попадется. До свидания. Может, еще встретимся». И вот встретились. Мелкими, несущественными показались теперь все прежние недоразумения. Люди с Крамского и Днепра поместились в том же бараке, но в других комнатах. Моряки почувствовали себя сильнее от того, что их стало больше. Они собирались группками и обсуждали свое положение. «Требовать надо, чтобы нас отправили домой. Вызвать сюда переводчика, пусть передаст коменданту, что мы не будем подчиняться их правилам. Мы находимся под защитой международного закона. Сволочи, не дали даже взять продуктов с судна». Так прошло несколько часов. Раздался звук гонга, моряков собирали на обед. Взяли миски и выстроились в длинную очередь у кухонного окна. Повар, толстый и наглый, не глядя, опускал поварешку в огромный котел, выплескивал ее содержимое в миску, бросал кусок хлеба и ел. И если моряк задерживался на секунду, дико орал непонятное слово «Лос!». Ели прямо на дворе. Тошнотворный ревеневый суп не лез в горло. Вернее, это был не суп, а бурда из воды, рубленного ревеня и каких-то опилок. Большинство вылило суп. Пожевали хлеба, запили черным, как чернила, искусственным кофе без сахара. На этом обед кончился. Утром в 6:30 в коридоре раздалась команда «Штехтауф!» и свисток. Подъем. Начался второй день войны, второй день плена. После умывания дежурные взяли каны, остальные выстроились за завтраком. Он состоял из микроскопического кусочка маргарина, такого же кусочка кровяной колбасы и куска хлеба. Повар предупредил, что хлеб выдан на весь день. После завтрака переводчик приказал построиться на поверку. Построились. Из комендатуры вышел человек в галифе с овчаркой и офицер сухопутных войск. Переводчик скомандовал «Ахтунг!». Аппель начался. Офицер держал в руках список, а переводчик выкликал фамилии по другому списку. После переклички комендант пожелал сказать несколько слов. Он сомкнул ноги, заложил руку за лацкан, неестественно напряженным голосом прокричал «Хайль Гитлер!», вытянул руку и только после этой церемонии начал говорить. Пространная речь коменданта сводилась к тому, что моряки должны быть послушными, точно выполнять правила поведения и спокойно ждать конца войны. Война кончится через 2-3 месяца, и тогда будет видно, что делать с моряками. Он, комендант, лично думает, что всех, кто себя хорошо вел, отпустят к их фрау домой. Конечно, кто не захочет подчиняться, пусть пеняет на себя. «А почему эта война кончится через 2 месяца?» – спросили из строя. «Вас?» – вопросительно посмотрел комендант на переводчика. «О!» – комендант сделался важным и надутым, как индюк. «Разве Россия может выдержать наш блиц-удар? Мы разобьем вас раньше, чем через 2 месяца. Хватит 30 дней для того, чтобы во всяком случае занять Москву». «Врет, фашистская морда!» – убежденно и громко сказал Микешин. Комендант по интонации понял, что этот матрос сомневается в его словах. Он о чем-то спросил переводчика, тот кивнул головой. Комендант покраснел, выдернул из кармана газету и заорал что-то, брызгая слюной. Овчарка оскалила зубы. Он вертел газетой перед самым лицом Микешина. Огромный красный заголовок можно было легко прочесть. «Зондермельдунг. Особое сообщение». За сегодняшние сутки победоносные германские войска продвинулись вглубь территории противника на всех фронтах на 100 километров. Взято в плен 50 тысяч человек. Захвачено. Фюрер наградил железным крестом с бриллиантом генерала. Этого тебе мало? Так завтра будет больше. Во много раз больше. Тогда поверишь, большевик? Орал немец, тыча газетой в лицо Игорю. Наконец комендант перестал кричать, сунул газету в карман, отер платком лицо и приказал распустить моряков. К Микешину подбежало несколько человек. «Игорь Петрович, что вы там прочли? Чего он так орал?» «Липа», – нехотя отозвался Микешин. «Врут о своих победах». Газеты проникли в лагерь в этот же день. Их читали те, кто знал немецкий язык, а те, кто его не знал, разглядывали фотографии. Они были красноречивее всякого текста. Колонны красноармейцев, оцепленные фашистскими автоматчиками, исковерканные танки и самолеты с красными звездами. Люди не хотели верить. Они не могли верить. Все восставало в них против этих сообщений о победах врагов. Моряки помрачнели. Они либо сидели закрытыми глазами, подставив лица солнцу, либо бродили по двору парами, тихо разговаривая. Многие читали. Не было среди моряков ни одного, кто забыл бы взять с собой книгу. Они не успели взять очень необходимые вещи, но книги захватили все. Подъем, апель, завтрак. Так однообразно прошли три дня. В лагере поставили репродуктор. Теперь гитлеровское радио гремело с утра до ночи. Противные истерические голоса выкрикивали речи, оглушали марши и без конца передаваемые сводки с фронта. Солнце пекло. От него невозможно было скрыться. Во дворе лагеря, почему-то засеянном посредине пшеницей, не росло ни одного деревца, ни одного кустика. Моряки вяло слонялись по двору, с надеждой поглядывая на домик комендатуры. Может быть, выйдет оттуда переводчик и объявит, что их отправят на родину. Но из комендатуры никто не выходил. Никаких изменений не происходило, если не считать того, что увеличили охрану и солдаты спешно натягивали третий ряд проволочной ограды. Игорь особенно тяжело переживал это время. Он часами просиживал под солнцем с закрытыми глазами, погрузившись в мучительное раздумье. Его живая и деятельная натура протестовала против этого безнадежного сидения. Что-нибудь делать, добиваться возможности действовать, бежать. Но как? Надо выйти за ворота, за проволоку. Так, как это делают французы из соседнего лагеря. Их гоняют на работы почти без охраны, и они бегут. А вдруг обменяют и отправят на родину? Надо подождать. Неплохо понимая немецкий язык, Микешин слушал радиопередачи, просматривал газеты и ничего не мог понять из того, что происходило сейчас на родине. Почему так стремительно откатываются советские войска, оставляя город за городом? Игорь привык верить в то, что Красная Армия – одна из сильнейших, если не самая сильная армия в мире. Сначала он сомневался в правдивости фашистских реляций, но с каждым днем становилось яснее, что если гитлеровцы и преувеличивают свои победы, то доля правды в их сообщениях есть. Что же произошло? На этот вопрос он искал ответа. Случилось что-то такое, чему он, человек, оторванный от своей страны, не мог найти объяснения. Но он твердо и не колеблясь верил, что как бы ни был силен противник, ему не удастся завоевать и покорить Советский Союз. Русский народ не потерпит иностранного гнета, но знать бы правду. Игорь рисовал себе страшные картины разрушений, видел оголтелых фашистов, врывающихся в дома, грабящих, убивающих, насилующих. И в этом ужасе его Женя, Юрка, мать. Микешин стискивал зубы, сжимал кулаки и готов был броситься на проволоку, рвать ее голыми руками и душить часовых. Самые нелепые и безумные планы рождались у него в голове. К нему подходил Чумаков и садился рядом. Некоторое время они сидели молча, думая об одном и том же. Потом Игорь жарким шепотом начинал делиться с Чумаковым своими планами и сердился, спорил, когда замполит называл их нереальными. Чумаков обнимал Микешина за плечи и убеждал. «Игорь, подожди. Все в свое время. Надо разобраться в обстановке. Бежать? А команда? Мы же ответственны за людей. Пока есть экипаж, мы не должны разваливать его. Подожди. Может быть, нас еще обменяют». Игорь вынужден был с ним соглашаться. В эти дни он особенно остро почувствовал, как близки ему Чумаков и Дрозд. Вечера они проводили вместе. Микешин задавал один и тот же вопрос – что происходит? Но ни Дрозд, ни Чумаков на этот вопрос ответить не могли. Они хмурились, пытались дать какие-то объяснения происходящему, но сами не верили тому, что говорили. Это неведение, непонимание происходящего было мучительно. Ни голод, ни сознание того, что они находятся в фашистском застенке, ни тревога за близких не были так тяжелы, как это неведение. После отбоя моряков загоняли в бараки, и часовые становились у закрытых дверей. Свет зажигать запрещалось под угрозой немедленного расстрела. Моряки лежали на койках, спать не хотелось. В эти долгие часы вновь и вновь перед Микешиным возникали картины недалекого и такого недостижимого прошлого – Родины. Все у Игоря было от нее, все было связано с ней. Первый выход на мостик на первую самостоятельную вахту. Верный друг Ромка, родная Дворцовая площадь, Невский. Кировские острова, радостный, да более теперь радостный Первомай и первая любовь, Женя, семья. Игорь не любил, когда о родине говорил Уськов. Для Игоря она жила не в словах, а где-то глубже, сокровеннее. Она, может быть, даже была незаметна, но необходима, неизбежна, как следующий вздох. Родина. И все это у него отняли. Все это хотят разграбить, пустить по ветру молодчики с усиками и челками под фюрера. Как он их ненавидел. Он душил бы их собственными руками. Игорь разглядывал в темноте руки. Там, на фронте, они бы пригодились. Нервное состояние не покидало всех. Моряки разговаривали в полголоса. И вдруг совсем рядом начинали выть сирены. Воздушная тревога. Отвратительный звук сирен воспринимался как музыка. Сейчас дадут проклятым гитлеровцам. Моряки вскакивали с коек и, шлепая босыми ногами, бросались к окну, вставали на скамейки, столы, лишь бы видеть кусочек темного неба. Слышался характерный отдаленный звук приближающихся самолетов. Наши. Никто не возражал. Всем хотелось, чтобы это были наши самолеты. Рокот приближался. По небу метались голубые лучи прожекторов. Они скрещивались, расходились и снова пересекались. Где-то раздавался взрыв. Один, другой, еще один. Барак начинал дрожать. Звенели оконные стекла. На взрывы сейчас же отзывался оглушительный грохот зенитных пушек. Они били со всех сторон, расчерчивая небо разноцветным пунктиром трассирующих снарядов. Прожектора обшаривали небосвод. Их становилось еще больше. Но самолеты, сбросив бомбы, поднимались на большую высоту и улетали. Звук моторов затихал. «Все», — с сожалением говорил кто-нибудь, и моряки снова ложились. После одной из таких тревог, когда все уже собирались отойти от окон, раздался встревоженный голос Дрозда. «Смотрите!» В двух перекрещенных прожекторных лучах отчетливо виднелся крошечный серебряный самолет. По форме крыльев и фюзеляжа нетрудно было узнать советскую конструкцию. Казалось, что он стоит на месте, так высоко он летел. У Микешина сжалось сердце. Он представил себе, что должен чувствовать человек, ведущий самолет в этом черном враждебном небе, среди все сгущающихся разрывов. Какие невероятные усилия делает он, чтобы вырваться из безжалостного холодного света прожекторов, как одинок летчик. Игорь всем своим существом хотел, чтобы какая-нибудь туча скрыла самолет, помогла уйти, но небо было чистым. Микешин почти физически ощущал свою связь с этим незнакомым, но таким близким для него сейчас пилотом. Ему казалось, что он сам находится там, в кабине, рядом с ним. Теперь самолет сопровождало не два, а несколько прожекторов. Еще несколько секунд виднелась эта светлая точка, потом вспыхнула ярким маленьким пламенем и быстро начала падать. Зенитки замолчали, стало тихо. «Сбили, сволочи!» Оторвался от своих. Сдавленным голосом проговорил Александров. Погиб родной человек, прилетевший с родины. Никому не хотелось говорить. Все чувствовали себя так, как будто только что вернулись с похорон. После утренней поверки моряков построили в одну шеренгу по алфавиту и повели к комендатуре. Все оживились, начали строить разные предположения. Переводчик вышел со списком в руках и принялся выкликать фамилии. Первым вызвали маленького моториста с теплохода «Днепр». Он задержался в комендатуре недолго и через несколько минут выбежал оттуда с улыбкой во все лицо. Моторист хотел рассказать, о чем его спрашивали, но солдаты грубо погнали его к бараку. Он едва успел крикнуть «Домой, ребята!». Остальных отпускали так же быстро, и солдаты отделяли их от стоявших в очереди моряков. Микешин вошел в комендатуру и остановился у порога. За столом, заваленным бумагами, сидели несколько человек в штатском и военный в чине майора. Один из штатских посмотрел какой-то лист и на русском языке с легким акцентом спросил «Микешин? Игорь Петрович?» «Микешин». Выжидающе взглянув на немца, ответил Игорь. «Плавали старшим помощником на теплоходе «Тифлис»?» «Да». «Игорь Петрович, мы хотели поговорить с вами откровенно, на чистоту, так сказать», — вкрадчиво проговорил немец. «Вы можете не бояться, этот разговор останется между нами». Микешин насторожился. «Скажите, неужели вам нравится убогая жизнь, которую дает ваше правительство взамен на тяжелую морскую работу? У вас есть, например, дом, авто? Скажите». «Нет, этого у меня нет. Я вполне удовлетворен тем, что имею». «Так», — протянул спрашивающий и, повернувшись к майору, что-то сказал по-немецки. «Ну хорошо», — притворно вздохнул он. «Я вижу, что вы не искренни. Но это дело ваше. Могу сказать только, что через два, самое большое, три месяца война будет закончена. Наши войска уже стоят под Ленинградом и Москвой. Мы предлагаем вам работать совместно с нами, остаться в Германии, а по окончании войны мы дадим вам самое лучшее судно. Подумайте. Если же не хотите, то подпишите это заявление о том, что вы желаете вернуться в Советскую Россию». Микишин рванулся к столу. «Так как же?» – спросил немец, прижимая листок рукой. «Вы забываете, что я русский», – хмуро сказал Микешин. «Я желаю вернуться на родину». «Вы ясно представляете себе, что вас ожидает там?» – иронически усмехнулся немец. «Подумайте». «Давайте заявление, мне не о чем думать». Человек в сером костюме протянул ему листок. На обеих его сторонах был напечатан текст. Один говорил о том, что подписавший желает вернуться в СССР, второй – остаться в Германии. Игорь внимательно прочитал заявление, взял перо, подписал первое и жирным крестом перечеркнул второе. За столом переглянулись. «Можете идти, Микешин. Вы пожалеете о сегодняшнем дне!» Зло проговорил человек в штатском и крикнул. «Следующий!» Микешин, как и все, вышел из комендатуры в прекрасном настроении. Значит, все-таки их отправят домой. В бараках царило оживление. Каждый торопился рассказать, о чем его спрашивали в комендатуре, и что он ответил. «Подлецы! Чем задумали купить?» Возмущенно кричал матрос-грузин с Днепра. «Виноградник обещали на Кавказе! До Кавказа еще надо дойти, суки! А, черт с ними! Домой!» «А мне сказали, что в случае их победы, несогласных, они уничтожат». Я промычал, посмотрим. А этот рыжий, вас? Думал, наверное, что я испугался. Нас через Турцию отправлять будут или через Швецию, как думаете? Не мог успокоиться Александров. Через 2 часа опрос закончился. Желающих остаться в Германии среди моряков не нашлось. Радостное чувство скорой встречи с родиной овладело всеми. Но вторая половина дня резко изменила настроение в лагере. Вскоре после обеда во двор въехали 2 роскошные, сияющие лаком и никелем машины «Майбах». В них сидели несколько мужчин в штатском, в надвинутых на глаза шляпах, хорошо одетая женщина и огромная овчарка. Комендант и переводчик суетились около прибывших. Один из них, коренастый, с отталкивающей физиономией, видимо главный, что-то властно говорил коменданту, указывая рукой на пустой барак. Комендант, понимающе кивал головой. Подозвав 2 солдат, он дал им какие-то распоряжения. Солдаты бросились к пустому бараку и начали открывать окна. Что-то зловещее и тревожное было во всех этих приготовлениях. Зачем приехали эти люди? Что они будут делать? Кто они? По лагерю поползло хорошо знакомое слово «гестапо». Кто-то для проверки тихо спросил солдата, показывая рукой на машины. «Гестапо?» Солдат кивнул. Сомнений не было, приехали гестаповцы. Раздался свисток, и переводчик громко скомандовал. «Становись по одному в затылок!» Гестаповцы вылезли из машин, не торопясь пошли в барак и заняли места у 4 открытых окон. Моряки строились. «Руки назад! Интервал 5 метров! Медленный марш! Марш!» закричал из окна гестаповец. «Марш!» повторил переводчик, и моряки медленно двинулись мимо окон. Все происходило в полном молчании. Только изредка раздавалась отрывистая, как лай, команда старшего гестаповца. «Медленнее!» Когда Игорь дошел до окон, он повернул голову и увидел пристально рассматривавших его гестаповцев. В каждом окне листали какие-то альбомы. Он ускорил шаг. Хотелось скорее выйти из-под этих сверлящих взглядов. Но тотчас же раздался окрик. «Медленнее!» Наконец он миновал барак. Шествие продолжалось. Оно напоминало прогулку арестантов. Когда прошел последний, из барака крикнули «Нох Эйнмальн!» Снова пошли. Но на этот раз движение остановилось из-за врача Тифлиса Бойко. «Выйдите!» – приказал переводчик, ткнув Бойко в грудь и оборачиваясь к окну. Главный кивнул. «Марш!» Следующим отделили механика Днепра, затем моториста из Тифлиса, 2 матросов с Крамского и Виталия Дмитриевича. У Бойко дрожали губы. Он растерянно озирался по сторонам и спрашивал Дрозда. «Не знаете, куда это нас, Виталий Дмитриевич? Надолго?» Дрозд спокойно ответил. «Вероятно, в гестапо. Надо быть готовым ко всяким неприятностям, Федор Трофимович». Переводчик вышел из барака и сказал. «Все, кроме вызванных, могут разойтись. А вы?» – обратился он к Дрозду. «Соберите вещи, которые хотите взять. Много не берите. Вы скоро вернетесь. Дается 10 минут на сборы». Моряки заволновались. Товарищи увозят перед самой отправкой домой. Плотным кольцом окружили они отобранных. «Не отдадим. Пусть здесь допрашивают», – крикнул Костя Кириченко. Этот возглас был сигналом. Все сразу закричали. «Да, пусть здесь допрашивают! Не отдадим!» Гестаповец, уже вышедший из барака, что-то недовольно сказал коменданту. Тот бросился в комендатуру и через минуту вывел оттуда отдыхавшую смену солдат. Они шли с автоматами наперевес, четко отбивая шаг, насупленные и тупые. Солдаты остановились, не дойдя 2 метров до толпы моряков. Переводчик, бледный, прерывающимся от волнения голосом, объявил. «Немедленно разойтись! Если через 10 минут отобранные лица не будут готовы и нам попытаются мешать, откроем огонь! Не забывайте, вы в плену!» «Не увозите товарищей, пусть допрашивают здесь». «Они скоро вернутся, я вам обещаю». «Ложь, не отдадим». Лицо коменданта налилось кровью. «Раус, форвардс!» Солдаты бросились в толпу и прикладами стали загонять моряков в барак. Гестаповцы окружили отобранных. Скоро на дворе, кроме них, никого не осталось. «Собирайте вещи, и быстро!» – скомандовал переводчик. Микешин и Чумаков сидели в бараке, когда солдат привел туда Виталия Дмитриевича. Дрозд открыл чемодан, взял полотенце, туалетные принадлежности, смену белья, табак и трубку. Собирал он все это молча, думая о чем-то своем. Глаза его сощурились, лоб пересекли глубокие морщины. Он не видел окружающих, и никто не хотел его тревожить. Неожиданно он повернулся к Микешину, улыбнулся такой теплой отеческой улыбкой, которая редко появлялась на его лице, и негромко проговорил. «Вот и все, друзья. Время на исходе. Игорь Петрович, Константин, на вас оставляю команду. Держите ее в целости. Помните, что вы старшие здесь. На вас будут смотреть. Будьте стойкими. Всегда помните, что вы представляете великий народ. За меня не беспокойтесь. Прощайте. Ну». Дрозд привлек к себе Микешина, потом Чумакова, и вместе с рукопожатием крепко поцеловал. «Вы скоро вернетесь. Обязательно вернетесь, Виталий Дмитриевич. Я говорю, до свидания, а не прощайте». Солдат нетерпеливо поглядывал на прощающихся. «Пойдемте», — сказал Дрозд ему по-немецки. Все пошли к выходу, но Микешин и Чумакова из барака не выпустили стоявшие у дверей солдаты. Дрозд обернулся к Чумакову. «Константин Илларионович, на тебе ответственность». «Знаю, ни о чем не беспокойтесь». Моряков рассадили по автомобилям, ворота распахнулись, и машины мягко тронулись с места. Из окон и дверей бараков моряки кричали. «Возвращайтесь скорее! Ждем вас!» Лагерь охватило гнетущее чувство. Микешин подошел к Горностаеву. «Неужели так все и будем терпеть, Павел Дмитриевич? Эдак они нас по одному угробят!» «Подождите, Игорь Петрович, война только началась. Для действия нужно знать обстановку». Моряки собирались кучками. «Когда же нас отправят, черт бы их побрал! Жрать не дают, а держат!» Причитал третий штурман Скромского. Он очень страдал от голода и был нервозен больше, чем остальные. «Отправят. Скоро отправят. В Турции поешь», — попробовал пошутить Александров. Но штурман обозлился и закричал. «Дурак! Пока ты будешь надеяться, что тебя отправят в Союз, ты здесь сдохнешь от голода или тебя замучают в гестапо». «Не паникуй», — сердито проговорил подошедший Кириченко. «Никому ты не нужен. А есть всем одинаково дают. Может быть, тебе отбивную котлетку с косточкой у коменданта спросить, а?» «Я не могу есть этот ревеневый суп, меня тошнит от него, понимаешь?» — плачущим голосом сказал штурман. «Ничего, не умрешь», — засмеялся Костя. Разговоры о том, что немцы обманут и обмен не состоится, вспыхивали то в одной группе, то в другой. Хорошее настроение, которое владело всеми с утра, исчезло. Спать ложились уже молча. Ночью Микешин долго не мог заснуть. Рядом ворочался Чумаков. Кто-то скрипел зубами и бормотал во сне, тяжело вздыхая. Игорь думал о капитане. Зачем его увезли в гестапо? Теперь он, Микешин, несет ответственность за людей Тифлиса. Что-то надо сказать им, подбодрить, вселить надежду в будущее. «Ты спишь, Константин Илларионович?» — тихо окликнул он Чумакова. «Нет», — коротко отозвался замполит. «Слушай, мне кажется, надо поговорить с ребятами. Пусть не вешают головы. Ты веришь в то, что нас отправят домой? После сегодняшнего кое-кто забеспокоился». «Вообще должны отправить, но кто их знает. Увидим». «Эх, если бы отправили», — мечтательно прошептал Чумаков. «У тебя есть папиросы?» Игорь пошарил под матрацем и в темноте протянул пачку Чумакову. Вспыхнула спичка. На несколько секунд осветила деревянные стены барака и погасла. Рядом тлела красная точка зажженной папиросы. «Давай спать, Игорь Петрович. Утро вечера мудренее». В бараке снова царилась тишина, но ни Чумаков, ни Микешин не спали. За окном стояла теплая ночь. Где-то неподалеку щелкал соловей. Изредка раздавались пароходные свистки, и они снова навеяли воспоминания о прошлом. В сущности, каким же Игорь был счастливым человеком? И как не умел ценить свое счастье. Иногда он бывал недоволен чем-нибудь, а теперь это казалось таким мелким, глупым. Теперь, когда Игорь мог издалека, со стороны посмотреть на свою довоенную жизнь, он не мог сделать иного вывода. Гитлеровцы лишили его всего. Война. И снова поднималась волна ненависти. Микешин думал уже о том, как должен быть наказан Гитлер. Проклятое бессилие. За окном протопали солдаты. Сменялся караул. Машина остановилась у красивого дома, облицованного розовым гранитом. «Выходите, капитан, и вы тоже», — сказал гестаповец Дрозду и Бойко, которых везли в одной машине. Бойко испуганно взглянул на Виталия Дмитриевича и шепнул. «Только бы не разделили». Но их разделили сразу же, как только они вошли в дом. Внутри было темно и мрачно. Капитана повели куда-то наверх, а врача и остальных арестованных из второй машины — вниз. Дрозд шел спокойно. Он знал тюрьмы, и обстановка не показалась ему новой. В одной из комнат ему предложили снять галстук, ремень, и детина в форме эсэсовца сделал беглый обыск. Потом его провели в камеру. Ключ щелкнул, и Дрозд остался один. Он осмотрелся. Все знакомо. Железная койка на замке. Железный табурет и столик, откидывающийся от стены. Унитаз. Он вытащил трубку и закурил. Надо было собраться с мыслями. Думать о том, чего от него хотят, бесполезно. На первом допросе это выяснится. Одно очевидно. Его выбрали по каким-то неизвестным гестапо признакам. Скоро ему принесли то же, что и в лагере. Черный, как чернила, кафе, кусочек хлеба и жидкую, скверно пахнущую похлебку. Тюремщик с любопытством посмотрел на капитана. Видимо, внешность Дроздова ему не понравилась, и он, сердито вытянув губы и грозя кулаком, прорычал: «Урус! Сакраменто!» Виталий Дмитриевич повернулся к нему спиной. Тюремщик с грохотом захлопнул дверь. Вечером капитана вызвали на допрос. Его долго вели по коридорам и лестницам. У одной из дверей с латинской буквой «L» его остановили и ввели в кабинет. Это была прекрасно обставленная комната с мягкой мебелью и небольшим ковром на полу. За столом сидел мужчина средних лет, в хорошем синем костюме, с сединой в волосах, в очках, которые прикрывали небольшие голубые глаза. Он доброжелательно посматривал на остановившегося перед столом капитана. Провожающий вышел. «Садитесь, пожалуйста», – мягко сказал по-русски гестаповец. Виталий Дмитриевич сел. «Господин Дрозд», – продолжал человек за столом, – «мне хотелось бы кончить с делом, по которому мы вас пригласили сюда скорее, и избавить вас от пребывания в тюрьме. Давайте познакомимся. Я полковник, начальник большого отдела здесь. Зовут меня Эрнст Лангехорст. Тому, что я буду говорить вам, можете верить». Гестаповец скосил глаза, желая посмотреть, какое впечатление произвело это выступление на Дрозда. Но он ничего не прочел на спокойном лице капитана. Дрозд молчал. «Курите, пожалуйста», – ласково проговорил Лангехорст. Капитан не шевельнулся. Он не полез в карман за трубкой и не взял предложенную сигару. «Так начнем вот с чего. Нам прекрасно известно, кто вы. Мы знакомы с вашей деятельностью за границей и работой в Коминтерне. Вы, вероятно, понимаете, что при данной обстановке и положении вы являетесь элементом, который подлежит уничтожению. Вся ваша жизнь доказывает, что вы, капитан, враг национал-социализма, не так ли?» Дрозд молчал. «Так, конечно», – усмехнулся полковник. «Но, если вы взвесите последние события на фронтах», – он протянул Дрозду газету с жирной красной чертой, обозначавшей линию фронта, – «если подумаете о том, что скоро советская власть будет уничтожена навсегда, то, может быть, у вас возникнет мысль, стоит сохранить жизнь. Это не исключено. Нет, не исключено, если вы поможете нам. Если вы откажетесь, мы вас уничтожим. Я говорю с вами как мужчина с мужчиной, ничего не скрывая от вас и не провоцируя». Гестаповец взял из коробки сигару, закурил и выдохнул душистый дым. Дрозд вытащил из кармана трубку и разжег ее. Лангехорст продолжал доброжелательно смотреть на капитана. «Ваша деятельность в Австралии, выступление против войны в Лондоне, связи с немецкими и английскими коммунистами нам известны. Я могу дать вам текст вашего выступления на митинге в Лас-Палмасе». Дрозд спокойно улыбнулся. «Узнаю работу английской Intelligence Service. Вы напрасно недооцениваете наши возможности», – ответно улыбнулся полковник. «Итак, продолжаем. Нам нужно, чтобы вы назвали всех коммунистов среди интернированных моряков, заместителей по политической части, вашей явки в Германии, которые вы получили от НКВД и ваших людей. Тогда мы оставим вас в лагере, но там вы должны будете проводить работу по предотвращению всяких неприятностей. Короче говоря, вовремя информировать нас. Вы пользуетесь большим авторитетом среди моряков. Это нам тоже известно. А потому многое будет зависеть от того, какие мысли и настроения вы будете высказывать. Именно вы нужны нам. Я думаю, это понятно? Мы гарантируем вам жизнь и никаких преследований после войны. Вот все, что я хотел сказать вам». Дрозд молчал. Он гладил горячую трубку и молчал. Виталий Дмитриевич понял, что это конец, что пора уходить из жизни. Ему нужна была одна минута для того, чтобы собрать все свое мужество и ответить. «Нет, господин Лангехорст, ваше предложение мне не подходит. Я всегда был порядочным человеком, и мне кажется, хорошим коммунистом. Нет, не подходит. Тем более, что на некоторые ваши вопросы о явках, о людях, я все равно не смог бы ответить, так как не знаю их. Мне очень жаль, господин Дрозд, что вы так легкомысленно относитесь к жизни. Она не возвращается. Прощайте, мы больше не увидимся». Все это Лангехорст сказал так же спокойно и доброжелательно, как и раньше. Он встал и нажал одну из разноцветных кнопок, расположенных на столе. «Жизнь не возвращается», – задумчиво проговорил Виталий Дмитриевич. «Вы правы». Вошел охранник в черном. «Передайте арестованного Кертингу», – коротко приказал полковник, и Дрозда вывели в коридор. Теперь его вели все время вниз. Судя по большому количеству ступенек, которые они прошли, это было подвальное помещение. Лампочки здесь светили тусклым желтым светом. На стенах виднелись пятна от сырости. Воздух был спертым и тяжелым. Наконец охранник ввел его в квадратную пустую комнату. Бетонный пол, бетонные стены, в углу маленький стол с телефоном, стул и низкая дверь в другое помещение. Виталий Дмитриевич вздрогнул. «Застенок», — мелькнуло у него. В комнату вошел человек в зеленых галифе, блестящих сапогах, белой, засученными рукавами рубашки и смятой, сдвинутой на бекрень фуражки. Он взглянул на капитана подпухшими тупыми глазами и показал пальцем на маленькую дверь. «Пошли!» – буркнул он и подтолкнул капитана. Дрозд наклонил голову, как будто боясь задеть потолок, и двинулся к двери. Сознание не вернулось к Виталию Дмитриевичу, когда его на носилках вынесли из лаборатории Кертинга. При допросе ему отбили все внутренности. Кертинг знал, что капитан должен умереть, и не стеснялся. Но трудился он напрасно, Дрозд ничего не сказал. Тюремный врач бегло осмотрел капитана и махнул рукой. «Больше его допрашивать не придется». Дрозд уходил в свой последний рейс с истерзанным телом, но с несломленной мужественной душой. Уходил таким, каким его знали и на родине, и в Австралии, и в Англии, и на островах Тихого океана. Непреклонным и честным Лонг Билли. Гестаповцы, видимо решив, что замученный Дрозд является собой достаточно поучительную картину, бросили его в камеру к Бойко. Но едва захлопнулась дверь, Виталий Дмитриевич приподнял голову, огляделся и прохрипел: «Вы, Федор Трофимович, держитесь, не сдавайтесь». Через несколько дней доктора Бойко и остальных арестованных гестапо привезли обратно в лагерь. Не было среди них только Виталия Дмитриевича. Прибывших встретили шумно и радостно, но когда увидели, что капитана Тифлиса нет, помрачнели. Микешин посоветовался с Горностаевым и пошел в комендатуру к переводчику. «Почему нет капитана?» – спросил он. «Мне это неизвестно. Тайная полиция не сообщает о своих действиях», – опустил глаза переводчик. «Но вы не беспокойтесь, он, наверное, скоро прибудет. Передайте в гестапо, что мы никуда не поедем, пока не возвратится капитан Дрозд». Переводчик испуганно подскочил на стуле. «Не делайте глупостей, будут только одни неприятности. Приедет ваш капитан». «Я предупредил», – с ненавистью проговорил Микешин и вышел. В бараках слушали рассказы побывавших гестапо. Программу для них всех устроили одинаковую. Запугивали, называли шпионами, требовали сознаться в несуществующих преступлениях. Говорили о скорой победе Германии. Провели всего по одному допросу. Было очевидно, что гестаповцам нужен кто-то другой. Моряки держались стойко, ни с чем не согласились, ничего не подписали. Только доктор отмалчивался, испуганно озирался по сторонам и нервно дергал себя за длинные белые пальцы, издававшие неприятный хруст. Ночью он лежал с открытыми глазами, скрипел зубами и тихо шептал: «Боже мой, какой ужас!» К нему подошел Чумаков и сел рядом с койкой. «Что, Федор Трофимович, тяжело пришлось?» Доктор не ответил. Чумаков взял его за руку. «Да ты не бойся, говори, легче будет». Бойко повернулся и чуть слышно пробормотал: «Нельзя говорить. Предупредили, иначе расстреляют». Чумаков усмехнулся. «Кроме меня никто не услышит. Говори». «Это какой-то ужас», — возбужденно зашептал, наконец решившись, Бойко. «Константин Ларионович, понимаете, они меня уверяли, что я засланный из Союза шпион и диверсант. Даже фотокарточку мою принесли, снятую где-то на улице. Значит, следили давно. Я клялся, что никакой я не шпион, а просто судовой врач. А они свое. И показали мне альбом с фотографиями. Без глаз, без ногтей, изуродованные. Ужас. Сказали, что так поступают со всеми шпионами и агентами. Боже мой, не могу вспоминать, не могу. Виталия Дмитриевича как избили». «Жив он?» – встрепенулся Чумаков. «Был жив». Доктор хрустнул суставами и всхлипнул. Чумаков сжал его руку. «Успокойтесь, Федор Трофимович, это все уже прошло. Скоро поедем домой. Успокойтесь». Бойко затих. «А что требовали?» – спросил Чумаков. «Требовали?» – истерически зашептал доктор. «Чтобы я им сообщил все, что знаю, и про всех. А я что? Я ничего не знаю. Я беспартийный, верно? Всегда был беспартийным. Пошел в первый рейс. Что я могу знать? Всего 3 дня на судне, а они все свое. Шпион. Наконец сказали, что если я что узнаю, то должен сообщить. Пришлось пообещать. Вот и отпустили». Чумаков выпустил руку доктора. «Пообещал», — разочарованно проговорил он. «А что же мне оставалось делать? Что? Ну скажите». «Но я ничего не подписал, и вообще ничего им не скажу. Я ничего не знаю, я беспартийный. Пусть спрашивают у других. Верно? Я вам все честно рассказал, Константин Ларионович. Вы меня уж поддержите дома, хорошо? Все честно. Успокойтесь и не бойтесь ничего. Все будет хорошо. Вы ведь действительно ничего не знаете. 3 дня на судне – это очень малый срок», — уже проникновенно и убеждающе говорил замполит. «Ничего не знаете». Это было почти внушением. Скоро доктор забылся в неспокойном сне, а Чумаков сидел в темноте в тяжелом раздумье. Он верил, что Бойко рассказал ему все, ничего не утаил. Но какие еще испытания суждены им? Вернется ли Виталий Дмитриевич? О смерти Дрозда моряки узнали много позднее. Глава 2. Поезд громыхал по рельсам. Он шел медленно, часто останавливался, пропуская военные составы. Моряки сидели на деревянных неудобных сиденьях пригородных вагонов. Некоторые лежали на чемоданах, тесно прижавшись друг к другу, и спали. Синий свет лампочек делал их похожими на мертвецов. У дверей сидели вооруженные солдаты и молча курили травянистые сигареты «Рекорд». Игорь, прижатый в угол дремлющим Чумаковым, смотрел в темное, забранное решеткой окно и перебирал в памяти события последних дней. Они развернулись быстро и неожиданно. Через несколько дней после возвращения моряков из гестапо в барак пришел переводчик и объявил: «Завтра вас повезут в Берлин на обмен, так что к утру будьте готовы». В первый момент моряков охватила такая радость, что они готовы были расцеловать переводчика. Но тут же вспомнили о капитане Тифлиса. Дрозд еще не вернулся. Микешин выступил вперед и сказал: «Без капитана не поедем, так, ребята?» — обернулся он к товарищам, окружавшим переводчика. Вопрос этот обсуждался много раз, и было принято твердое решение не уезжать из лагеря без Виталия Дмитриевича. Микешин ждал бурно выраженного согласия, однако кругом молчали. Это неуверенное молчание длилось всего несколько секунд, но Микешин видел, как напряглось лицо переводчика. В эти несколько секунд кое-кто подумал, из-за одного человека можем все не попасть на родину. Вслух этого никто не сказал. Потом кто-то вяло проговорил: «Не поедем». Переводчик понял настроение людей. Он расправил плечи и, строго не повышая голоса, произнес: «Кто не хочет ехать, может остаться. Можете оставаться все. Нам есть на кого менять наших людей, кроме вас». Он круто повернулся и вышел из барака. «Ясно? Заварили кашу?» — зло сплюнув, проговорил матрос Рыбников. «Теперь, кажется, домой никто не попадет». Микешин не выдержал. Он подскочил к Рыбникову и закричал: «Что говоришь, подлец? А если бы ты сидел сейчас в гестапо, а все товарищи уезжали домой, что ты тогда запел бы? Небось, ноги целовал бы, чтобы не бросали. А дрозда, значит, можно бросить? Так выходит?» Его смуглое похудевшее лицо покрылось белыми пятнами. Нос горбинкой и запавшие черные глаза придавали ему сходство с какой-то рассвирепевшей птицей, наскакивающей на противника. Рыбников не смутился. «Вы легче, Игорь Петрович. Я высказываю свое мнение. Наш протест никому не поможет». Но Микешин не успокоился. «Если все будут как ты, то не поможет. А если все откажемся ехать, поможет. Последний раз надо решить, едем без дрозда или нет». Снова все стали кричать, что без капитана не уедут. Но следующий день показал, что у некоторых желание вернуться на родину сильнее, чем все остальные чувства. Утром во двор лагеря въехали зеленые тюремные машины, и морякам предложили садиться. Рыбников потоптался у барака, потом хмуро, ни на кого не глядя, направился к машине. Несколько человек потянулось за ним. Но большая часть моряков не встала с коек. Командование лагеря бесновалось. Гитлеровцы угрожали автоматами, кричали, что сгноят в шахтах, что этот бунт будет строго наказан и никто не вернется домой. Ничто не помогало. Моряки демонстративно лежали на койках. Тогда переводчик переменил тактику. Он схватил Микешина за рукав и потащил в комендатуру. Он звонил в гестапо, орал в трубку, и когда наконец получил оттуда ответ, обессиленный опустился на стул. «Они говорят, что уже отправили вашего капитана в Берлин, и он уже 2 дня там вас ожидает. Можете верить или нет, дело ваше. Не советую задерживать отправку». Тогда решили ехать. Стучали колеса. Вагон подпрыгивал на стрелках, качался и поскрипывал. Хотелось закурить, отогнать тяжелые мысли, но табака не было. Дым, прилетавший от солдат, щекотал горло. В берлинском лагере дрозда не было. В пустых бараках валялись смятые коробки из-под русских папирос. На стенах по-русски были написаны имена и фамилии. Нашли надпись «Уехали в Турцию». Значит, здесь жили советские люди, которых уже обменяли. Это успокоило, но Микешин и Чумаков никак не хотели примириться с отсутствием Виталия Дмитриевича. Они несколько раз пытались обратиться к коменданту, но тот их не принял. Прожили в лагере неделю. Об обмене ничего не было слышно, кормили плохо, настроение у людей падало. По лагерю ползли слухи о гитлеровских победах, их приносили часовые, охранявшие лагерь. Они вели с моряками торговлю. Продавали втридорога всякую мелочь, выменивая одежду на хлеб и сигареты. Табак стал дороже хлеба. Им заглушали голод. Вспомнил Микешин и плоскомордого солдата, русского в немецкой форме, который охотно угощал всех сигаретами и неторопливым окающим говорком рассказывал: «Только что вернулся с фронта. Ранен был. Вот теперь вроде на излечении». «На каком фронте?» «Ленинград брали». «Устрельны сильные были бои. А потом наши прорвали и прямо в город. Меня на Марсовом поле ранило. Нате, покурите, ребятки». Около часового собралась толпа. Моряки стояли, опустив головы. «Так значит, взяли Ленинград?» — печально и испуганно переспросил доктор Бойко. «Взяли, милок. Силища ведь какая!» — хитро подмигнул косыми маленькими глазами солдат. Вид русского человека, одетого в немецкую форму, державшего немецкий автомат, был омерзителен. Александров, внимательно слушавший часового, подвинулся к самой проволоке и каким-то особенно жалким голосом спросил: «На Марсовом, значит, ранило?» «На Марсовом, браток, на Марсовом», — охотно подтвердил солдат. «Ну а памятник Ленину, который на поле, уцелел?» Солдат оживился. «Какой там? На моих глазах снарядом сшибло. Как рванет, так в куски. Я еле укрыться успел, а то бы пропал». Рот у Александрова растянулся в широкую улыбку. Заулыбались и рядом стоявшие моряки. Все знали, что никакого памятника Ленину на Марсовом поле никогда не было. Солдат не понял, что попался в ловушку. Он снова достал портсигар, протянул его через проволоку Александрову. «Закури, браток. Ничего, скоро дома будете». Александров взял сразу 3 сигареты. «Мерси». Солдат отдернул портсигар, но было уже поздно. «Не жадничай. Тебе на Марсовом поле у разбитого памятника еще дадут, шкура. Не уважают нас, ребята, немцы. Такого дурака послали». Моряки захохотали. Солдат рассвирепел. Он скинул автомат, прицелился. «Молчи, красная сволочь! Вали отсюда, а то застрелю!» Но Александров не испугался. Он сделал ручкой и спокойно отошел от проволоки. Теперь сомнений не было. В Советский Союз они не попадут до конца войны. Через 2 недели пребывания в берлинском лагере моряков в неурочный час выстроили, и комендант, подстриженный под фюрера, с маленькими усиками и красной физиономией, вышел на плац. Он старался всем подражать Гитлеру – сапогами, галифе, френчем и даже голосом. Он объявил, что обмен закончился, и группа русских моряков останется в Германии. Через несколько дней ее увезут в другой лагерь. Комендант сказал, чтобы они вооружились терпением, так как освобождение придет только с окончанием войны. Правда, конец ее очень близок. Он снова повторил слова о лояльности и примерном поведении. То же самое говорили и в Штеттинском лагере. Когда речь коменданта перевели, моряки остались неподвижно стоять в строю. Даже команда «Разойдись» не возымела своего действия. Люди застыли в каком-то оцепенении. Последняя надежда рухнула. Теперь впереди неизвестность, невиданные унижения. Может быть, медленная смерть. А может, смерть скорая? И вот они едут. Куда? Этого морякам не сообщили. Микешин закрыл глаза. Он чувствовал себя опустошенным и подавленным. До конца войны, подумать только, сколько пройдет времени. Он не верил в то, что война закончится быстро. Нет, она будет долгой и упорной. Но почему немцы так стремительно продвигаются на всех фронтах? Поезд остановился. Микешин прижал горячий лоб к стеклу и попытался разглядеть в темноте станцию. Однако было слишком темно. На перроне слышались гортанные немецкие голоса. Сновали какие-то тени, в которых с трудом отгадывались люди. Хлопнула дверь. В вагон вошли 2 щеголевато одетых офицера. Солдаты-охранники вскочили, вытянули руки и крикнули «Хайль Гитлер!». Офицеры ответили и заняли освобожденные солдатами места. Они разговаривали вполголоса, но Микешин уловил долетевшие до него отдельные слова. Он понял их зловещий смысл. «Ленинград окружен, еще неделя, нет хлеба, и все-таки город пока не взят. Ага, значит, дела не так уж плохи». Снова его мысли вернулись к родному городу, к дому, к семье. Что они думают про него? Считают погибшим или ждут домой? Может быть, им сказали про обмен? Сотни неразрешимых вопросов возникали в голове. После того, как они с Чумаковым остались старшими в экипаже Тифлиса, Микешин внимательно присматривался к людям. Команда была крепкой семьей, спаянной не одним годом совместного плавания. Только новые люди, которые пришли на теплоход перед самым началом войны, оставались еще малознакомыми. Игорь перебирал в памяти свою палубную команду. Вот Александров. В лагере он как-то особенно тщательно стал одеваться, всегда подтянутый, бритый. Микешин слышал, как он говорил Шкаеву. «Мы должны показать немцам, что мы не деморализованы и не боимся их. Побрей морду-то. Противно смотреть». Шкаев, наоборот, не обращает внимания на свой вид. Часами сидит в задумчивости, ухватив кулак подбородок. Бонч, как всегда, весел и беспечен, ругает гитлеровцев отборными словами, жалуется на голод и считает, что как бы ни пыжились немцы, им придет капут. Он живет сегодняшним днем и о будущем не думает. Рыбников, после того, как объявили, что обмена не будет, переменился. Стал держаться вызывающе. Плохо выполнять распоряжение Микешина, боцмана. Но команда его не поддерживает. Цементирующее слово «экипаж» – пожалуй, единственная ценность, оставшаяся у них от прошлых времен. Иван Федорович Курсак мрачен. Он томится от бездействия. Его умелые руки тоскуют по работе. Он часто вспыхивает, как порох, кричит, чуть не с кулаками набрасывается на собеседника, если тот не соглашается с его стратегическими выкладками. У него все просто. Немцы врут. Вот увидите, что на фронтах все иначе. Делается легче на душе, когда слышишь Курсака. Но лучше всех держится Чумаков. Он спокоен, ни на что не жалуется. Его внимательные серые глаза присматриваются ко всему. Послушать его ровный негромкий голос приходят ребята из других судов. Он не утешает и не уменьшает трудностей предстоящей жизни, положения на родине. Нет, Чумаков спокойно уверен в том, что Советский Союз победит. Наверное, не скоро. Нам будет трудно, но мы должны выдержать все. Разве на фронте легче? Самое главное не падать духом и не поддаваться плохому настроению. Он уверен, что пароходство помогло семьям моряков. Нужно держаться вместе. Какая будет жизнь и где, он не знает. Приедем, узнаем. С Чумаковым делились самыми сокровенными мыслями. Ему верили и не боялись, что он истолкует сомнения неправильно. Константин Илларионович понимал все. Это огромное, неожиданно свалившееся на людей горе, немецкую пропаганду, неизвестность. Когда Микешин возмущался кем-нибудь из моряков, Чумаков спокойно говорил. «Игорь Петрович, не требуй от людей, чтобы они были железнокаменными. Ты вот на себя посмотри. Сколько ты мне уже всяких глупостей наговорил? Нужно одно. Чтобы наши ребята остались советскими людьми и не сделались подлецами от такой жизни, которую нам готовят. Я тебе честно скажу, хорошего ждать не приходится. Но ничего, выдержим». Вагон дернулся и остановился. Начинало светать. Микешин снова заглянул в окно. В ясном синем рассвете он заметил полосатый столб с указателем. Нюрнберг, 165 километров. Вот куда их везут. Микешин устало закрыл глаза. Теперь ему захотелось спать. Он привалился к Чумакову и задремал. «Вставай, Игорь Петрович, приехали!» Услышал Микешин голос Чумакова и тотчас же вскочил. В вагоне суетились, собирали вещи. У выхода стоял старший охраны и нетерпеливо подгонял. «Шнель! Шнель!» Моряки выходили на залитый солнцем узенький перрон у игрушечного желтого вокзала под красной черепичной крышей и вывеской «Вартенбург». Их построили, пересчитали и вывели на маленькую привокзальную площадь. Кругом лениво шевеля листьями стояли вековые липы. Воздух, свежий и чистый, наполнял легкие и после духоты вагона пьянил. Было еще рано, но жители этого крошечного провинциального городка не могли пропустить такого интересного зрелища, как прибытие первых страшных большевиков к ним в Вартенбург. Толпа расположилась на тротуаре и с любопытством и страхом поглядывала на моряков. Большевики – звери. Но звери почему-то не казались страшными. Те же европейские костюмы, шляпы, ботинки, коричневые чемоданы, усталые хмурые лица. Охрана, которая привезла моряков, теперь передавала их другой, лагерный или тюремный. Новых солдат было много, человек 30. Командовал ими офицер в чине майора. Худой и старый, чем-то напоминавший этикетку денатурата, череп и кости. Он принимал документы и списки от старшего, сопровождавшего моряков из Берлина. Микешин с грустью посмотрел на стопку синих мореходных книжек, исчезнувших в рюкзаке одного из солдат. Будет ли он, Игорь, когда-нибудь еще держать в руках мореходную книжку? Она, паспорт моряка, олицетворяла дальнее плавание, судно, широкий мир. Тем временем процедура передачи закончилась. Моряков построили по 4 человека. Майор встал на тротуар и резким голосом скомандовал. «Марш! Не быстро! Идти далеко!» Вартенбург сиял чистотой. Это был маленький средневековый городок с узкими улочками, старыми домами, с неизменной ратушей и готической киркой. Против ратуши высился бронзовый памятник какому-то бородатому рыцарю в латах и тяжелом шлеме. На главной улице, Гитлерштрассе, гостиница «Три короны». С балкона свешивался флаг со свастикой. Начинали открываться магазины. На улицах прибавилось народу. Немцы останавливались и провожали глазами колонны моряков, перебрасываясь солдатами фразами. Из дверей колбасной выскочил человек, маленький и щупленький, одетый в коричневую форму СА, с красной повязкой на рукаве. Он, брызгая слюной, посылал проклятие на голову русских, махал кулаками и, наконец, придя в экстаз от своих собственных слов, ударил ближайшего к нему моряка в лицо. Солдат лениво отогнал фашиста. Микешин взглянул на стоявших на тротуаре людей. Все молчали. Острое любопытство читал Микешин в глазах у немцев. Моряки вышли на широкую асфальтированную дорогу, обсаженную дикими яблонями. Вдоль нее расположились сады и виллы. Это был район, где жила Вартенбургская знать. Пройдя по шоссе около километра, колонна повернула на узкую каменистую тропинку, круто поднимавшуюся в гору. Начался утомительный подъем. Несколько раз немцы